Доброй ночи. Мы с вами все бредем, силясь понять наших путников Данте и Вергилия на их пути очищения. Но кто же ты, который нам, даря свое внимание, ходишь словно зрячий, как я сужу и дышишь, говоря? И я. Мой взор замкнется не иначе, чем ваш, но ненадолго, ибо он кривился редко при чужой удаче. Гораздо большим ужасом смущен мой дух пред мукой нижнего обрыва, той ношей я заранее пригнетен. Зависть и гордыня — это одно и то же, и Данте, которому нельзя возвращаться. Все время, тем не менее, в воспоминаниях своих возвращается на предыдущий круг чистилища, как бы казня сам себя за гордыню. Такое возвращение к тому, что мы уже знаем, возможно. Возможно потому, что, обретая новые знания, мы по-новому смотрим на то, что мы прошли, и этот новый взгляд и есть результат очищения, результат, стирающий со лба начертанные на нем и, казалось бы, видные всем и каждому буквы наших собственных грехов. Лишь бы взгляд этот был новым. И мы сейчас с вами снова вернемся, проходя 13-ю песню, как будто в обратную сторону, для того, чтобы понять, как многое в жизни мы пропускаем. Наша жизнь — это текст, как поэма, как божественная комедия. Мы так часто в нем не замечаем точек, а точки эти необыкновенно важны. Казалось бы, незаметная деталь, о которой мы уже говорили, когда Вергилий, войдя во второй круг, вдруг начал вращаться. Затем, на солнце устремляя взоры, недвижным стержнем сделал правый бок, а левый повернул вокруг опоры. «О, милый свет, средь новых мне дорог, к тебе зову», — сказал он, — «помоги нам, как должно, чтобы здесь ты нам помог. Тепло и день ты льешь земным долинам, и если нас не иначе ведут, вождя мы видим лишь в тебе едином». Если мы с вами не поймем каких-то невероятно важных точек на пути наших странников, мы с вами не сможем почувствовать главного, бесконечного количества измерений, которые имеются в тексте божественной комедии и в жизни каждого из нас. Почему-то Вергилий стал кружиться в танце. Это кружение нам теперь настолько знакомо. Огромный процент нашего населения отдыхает в Турции, в Египте. И практически каждый из отдыхающих видел танец дервишей, целиком построенный на этом движении кружения. Они могут кружиться по часовой стрелке, раскинув руки, как Вергилий, часами. И это кружение, между прочим, существует не только в одной из крупных школ суфизма. Монастыри Тибета считали это физическое движение одним из главных упражнений для того, чтобы человек мог отмотать физическое время своего тела и души назад. То есть в абсолютно прямом смысле этого слова это кружение означает возвращение по времени вместе с переживанием своих грехов. Речь идет не просто о неком физическом упражнении, а о ритуальном действии, которое обращает вспять течение внутреннего времени. Кстати говоря, 5 упражнений, которые выполняемые ежедневно, 5 простых упражнений, приводящих к резкому омоложению организма, впервые в Европе пришли к нам из тибетской традиции, и впервые они были раскрыты в 1938 году, когда увидела свет загадочная книга англичанина Питера Келдера. В ней он рассказывает историю офицера британских колониальных войск в Индии, который благодаря длительным усилиям обрел дорогу в загадочный, скрытый от глаз людей монастырь, где и получил эти 5 упражнений, первым из которых было кружение. С точки зрения тантрического буддизма, это упражнение нормализовало, гармонизировало вибрации в чакрах. В тибетской традиции чакры понимаются как вихри, окружение как придание им дополнительного момента инерции, благодаря которому они способны открутить внутреннее время человека назад. Итак, давайте попробуем превратить вращение Вергилия в упражнение тибетского буддизма. Попробуйте. Вы должны стоять прямо с горизонтально вытянутыми в сторону на уровне плеч руками. Если вы встали, то нужно начать вращаться вокруг своей оси, вокруг правой ноги, до тех пор, пока не возникнет ощущение легкого головокружения. Направление вращения имеет принципиальное значение. Вы вращаетесь слева направо. Другими словами, если бы вы стояли в центре лежащего на полу большого циферблата, который обращен лицевой стороной вверх, то вращаться нужно было бы по часовой стрелке. Подавляющему большинству взрослых людей достаточно примерно 5-6 вращений, чтобы ощутить головокружение. Поэтому ламы рекомендуют начинающим ограничиваться 3 оборотами. Если после выполнения этого ритуального танца Вергилия вы почувствуете потребность присесть или прилечь, чтобы избавиться от головокружения, обязательно последуйте этому вполне естественному требованию вашего тела. Тут очень важно не переусердствовать. Никогда не переходить ту грань, за которой легкое головокружение может перейти весьма заметно и сопровождаться слабыми приступами тошноты. Если вы будете выполнять это упражнение каждый день, то постепенно обнаружите, что можете вращаться все больше и больше, не доводя себя до ощущения головокружения. Для того, чтобы немножко отодвинуть предел головокружения, можно воспользоваться приемом, который используют в своей практике, ну, например, спортсмены-фигуристы. Прежде чем начать вращаться, зафиксируйте свой взгляд на какой-нибудь неподвижной точке прямо перед собой. Лучше, чтобы эта точка была для вас приятна, а может быть даже священна. Ну, например, какое-то священное изображение, висящее на стене. Или особенно дорогая вам книжка. Начав поворачиваться, не отрывайте взгляд от избранной вами точки столько, сколько это будет возможно. Вы сами вращаетесь, а взгляд остается фиксированным. Когда же из-за поворота головы точка фиксации взгляда уйдет из вашего поля зрения, постарайтесь быстро повернуть голову, как бы опережая вращение туловища, и как можно быстрее снова захватите взглядом свой ориентир. Такой прием позволяет довольно заметно отодвинуть предел вот этого самого головокружения. Вы никогда не обращали внимания, что во всем мире, в Турции, Египте, Индии, вращающиеся таким образом дервиши выглядят очень сильными и моложавыми? Никакого сравнения с обычными людьми их же возраста. Попробуйте вот так вращаться каждый день, потихонечку увеличивая количество вращений. Например, на 2 вращения в неделю. Этого достаточно. Это упражнение не единственное. Всего таких упражнений книжки Питера Келдера 5. Они называются «Оком возрождения». Удивительно, но еще несколько из них встретятся нам на страницах «Божественной комедии». И может быть это подтверждение истинности спрятанных в ней знаний Данте. Само по себе вращение для суфиев и тибетцев есть один из способов достигнуть божественного состояния души, потому что каждый раз, когда ты вращаешься, ты оказываешься в центре мира, обнимаешь его собой. Ты занят вращением, и весь мир, вращающийся перед твоими глазами, становится равнозначным. Его мелькание теряет привлекательность, и ты перестаешь ему завидовать. В таком состоянии легче открыть свою душу Богу, каким бы именем ни называл его делающий упражнение. Это состояние двигательного транса. В христианстве, если человек крещен, только вдумайтесь в эти слова, это значит, что ему открыт путь непосредственного общения с Богом. Вергилий делает движение, потому что, будучи допущенным в чистилище, чувствует себя здесь человеком. Два путника на самом деле выше ангелов, поскольку они могут выбирать подсказки и самостоятельно искать свой путь. Когда вы сможете спокойно и без усилий сделать 12 вращений, то можно попробовать с помощью того же вращения определить чувство или направление развития, которое вам не хватает. Ту добродетель, в сторону которой вам надо двигаться, а не грех, который вам нужно избегать. Можно мысленно, ну, если хотите, на бумаге или прямо на асфальте мелом нарисовать большой восьмиконечный крест. На бумаге его можно нарисовать маленьким. Получится что-то вроде карты для двигающегося волчка в телепередаче «Что, где, когда». На сторонах этого восьмиконечного креста напишите главные добродетели: любовь, сострадание, единство, искренность, стойкость, честность, мудрость и смелость. Встаньте лицом к той добродетели, нарисовав эту розу ветров на бумажке, встаньте в свою обычную позу для вращений и начинайте вращаться. Когда вы отталкиваетесь левой ногой для вращения, вы какое-то время двигаетесь по инерции, то есть силы первичного импульса хватает для того, чтобы пройти во вращении какую-то часть диаметра окружности. Потом требуется приложить некое внутреннее усилие для того, чтобы закончить вращение и встать лицом в прежнее положение. Попробуйте запомнить, где закончилась инерция вашего первичного толчка для вращения. Лицом к какой добродетели вы оказались? Это та добродетель, на которую вам не хватает энергии и в сторону которой вам нужно научиться двигаться. То есть, о милый свет, средь новых мне дорог к тебе зову. Помоги нам, вождя мы видим лишь в тебе едином. Вы можете просто мысленно повторить эту просьбу Данте к свету, которую вы уже так хорошо научились чувствовать. Я предлагаю каждому из вас спокойно подумать о той дороге, которая обозначена названиями добродетелей. Только вы знаете, почему эта новая дорога будет связана с честностью, стойкостью или смелостью. Однако это упражнение – один из древнейших способов получить божественный знак. А мы чуть не проскочили его, когда обсуждали чисто внешние причины, из-за которых Вергилий начал вращаться. Для того, чтобы понять истинный смысл вращения, нам с вами приходится закрывать глаза и задумываться. В каждом акте познания есть жизненно важная точка нуля. Что-то, что существовало еще до осуществления познания. Как тибетский буддизм и суфизм существовали задолго до того, как Данте написал свою божественную комедию. Это точка нуля, термин известного буддийского учителя Тартанга Тулку. Когда мы вращаемся, мы оказываемся в той самой позиции наблюдателя. Помните? Вергилий и Данте наблюдатели. Мы сейчас с вами можем по-новому понять постоянные призывы Вергилия не погружаться слишком глубоко в беседы с душами. А ведь в нашем представлении это эмоции, переживания, грехи и воспоминания самого Данте. Для того, чтобы оказаться в точке нуля, надо выровнять все свои переживания, как во время вращения весь внешний мир становится почти иллюзией, набором мелькающих разноцветных пятен. Все доброе, как змея, каждый душит. Места ли эти под наитием зла, или дурной обычай правду рушит? Вы помните, что же все-таки такое дурной обычай? Дурной обычай наших мыслей. Одну его особенность, я надеюсь, мы с вами в прошлой передаче уже поняли. Эта особенность заключается в том, что мы слишком зациклены на внешнем. Мы погружаемся в этот мир, это погружение вызывает желание обладать и зависть к тому, что кто-то, как нам кажется, все время обладает чем-то большим, чем мы сами. Накопление людей и предметов благодаря зависти превращается в смысл жизни. И эти фантомы начинают уплотняться в нашей душе. Электрон – одновременные частицы и волна. И в квантовой физике чем является электрон, частицей или волной, зависит от наблюдателя. Человек ставит эксперимент, и в зависимости от того, что он хочет получить в результате эксперимента, он получает информацию об электроне как о частице или как волны. Когда мы создаем мысль об олене мы за счет своих ожиданий самой возможности того, что олень не ушел, помните, начинает эту мысль превращать из волны в частицу. Она постепенно становится каменной, убеждением, абсолютной истиной, непреодолимой реальностью. Меня убьет, кто встретит, и летучий затих вдали, как затихает гром, прорвавшийся сквозь оболочку тучи. Едва наш слух успел забыть о нем, раздался новый, словно повторенный удар грозы, бушующий кругом. Я тень Аглавры, в камень превращенный. И я правей, а не вперед ступив, к наставнику прижался устрашенный. Меня убьет, кто встретит, если кто не помнит, это слова Каина, обращенные к Богу Ветхого Завета, проклявшему его за то, что он из зависти убил Авеля. Эти слова — страх, поскольку нет еще никого на земле, некому встретить Каина, чтобы убить его. И как подсказка Данте, рассказ об Аглавре из «Метаморфозов» Овидия, Аглавра завидовала своей сестре Герсе, которую любил бог Гермес, и тот превратил ее в камень. Зависть, смотрите, смотрите, превращает эмоцию в камень. И прежде всего это эмоция страха, но действительно камни и в глубине нашего сознания, и в почках наших, и в желчном пузыре. Сравнение, зависть и страх. Меня убьет, кто встретит. Вам не знакомо это чувство, этот крик раскаивающегося Каина? Мы издаем его почти все. Только у нас он звучит так. Меня никто не любит. Меня убьет, кто встретит. Это страх, а повседневное ощущение, из которого он растет, звучит примерно так. Меня никто не любит. Как отличить свою эмоцию от ожидаемого оленя, от реальности? Давайте вернемся к этому в следующей нашей программе, опять же вернувшись к нашим упражнениям по наблюдению за самим собой. До следующей встречи. Уже был воздух снова молчалив. Вот жесткая узда, сказал Вергилий, чтобы греховный сдерживать порыв. Но вас влечет наживка без усилий. На удочку вас ловит супостат, и проку нет в поводьях и в обиле. Вкруг вас, взывая, небеса кружат, где все, что зримо, вечно и прекрасно. А вы на землю устремили взгляд. И вас карает тот, кому все ясно.